Глава 21. Деревня говорящих головастиков. Тропинка, на которую им указал водяной, и правда оказалась сухой и твердой. Под ногами приятно хрустели веточки, а не противно чавкала грязь. Туман рассеялся, и дышать сразу стало легче. Противный запах тины сменился свежим ароматом, пахло рекой и мокрыми листьями. «Ну вот, другое дело!» — с облегчением выдохнула Маргоша, отряхивая штаны. «А то я уже думала, мы навсегда в этом болоте застрянем!» «Рано радуешься!» — проворчал Тимоха, который шел позади всех и подозрительно оглядывался. «Сначала нас чуть не утопили, теперь ведут по сухой дорожке! Что-то тут не сходится! Жди подвоха!» Но никакого подвоха не было. Лес становился все светлее, деревья все стройнее, а вместо кваканья лягушек запели какие-то веселые птички. Вскоре деревья и вовсе расступились, и друзья вышли на берег широченной, спокойной-спокойной реки. Вода в ней была такая чистая, что казалось, будто ее и нет совсем, а на дне можно было пересчитать все камушки и увидеть снующих туда-сюда мальков. А прямо у воды раскинулась деревня. Да такая чудная, что дети аж рты пооткрывали. Домики здесь были слеплены из гладких речных камней, а вместо цемента — темный ил. Крыши были сделаны из огромных ракушек, которые переливались на солнце, как радуга. У каждого домика свой крохотный причал, а у причала лодочка, выдолбленная из цельного бревна. «Ничего себе!» Только и смог выговорить Владик. Но еще удивительнее оказались местные жители. По улочкам, посыпанным желтым песочком, ходили огромные головастики. Размером они были с большую собаку, с круглым блестящим телом и длинным хвостом. Но ходили они не на четырех лапах, а на двух коротеньких ножках, а вместо рук у них были широкие плавники. И этими плавниками они управлялись очень ловко. Кто-то нес корзину с жемчугом, кто-то чинил сеть, а кто-то просто махал друзьям. «Ходячие рыбы!» — констатировал Тимоха. «Теперь я видел все!» Заметив детей, головастики сначала замерли, а потом со всех сторон обступили их. Они не выглядели злыми, скорее очень любопытными. Один из них в смешной шляпе из листа кувшинки даже потрогал курточку Владика своим плавником. «Квакие вы, сухие!» — удивленно проквакал он. «И ноги у вас длинные!» — добавила другая жительница с корзинкой. «Неудобно, наверное!» Тут вперед вышел самый большой и, видимо, самый главный головастик. Его блестящая кожа была покрыта морщинами, как рябью на воде, а в плавнике он держал посох из коряги. «Приветствую вас, путники, в деревне Квакряк!» — важно сказал он густым басом. «Я староста Квак. Какими судьбами в наших краях? Сухопутные к нам забредают нечасто!» Влади, который уже понял, что бояться нечего, шагнул вперед. Ему очень хотелось произвести хорошее впечатление. Он подробно рассказал, как они очутились в этом мире, как спасались от злого князя и теперь ищут дорогу в столицу. Староста Квак слушал, сочувственно кивая своей большой головой. «Квакая беда!» Вздохнул он, когда Владик закончил. «Мы народ мирный, гостям всегда рады. Помочь вам наш долг. Дорогу до столицы мы, конечно, знаем, но есть одна загвоздка». «Какая?» — хором спросили дети. «На прошлой неделе прошли сильные ливни», — объяснил староста. «И дорогу, что ведет из нашей деревни, совсем размыло. Теперь там огромный овраг. Мы бы и в обход пошли, но в этом овраге завелись хищные пиявки. Огромные, злющие и вечно голодные. Теперь никто из наших даже близко к тому месту не подходит. Они всю деревню в страхе держат, к «Квараул!» При слове «пиявки» Маргоша испуганно пискнула и спряталась за спину Владика. А вот у самого Владика глаза загорелись. «Пиявки! Это же не гигантский водяной и не армия злого князя. Это просто большие червяки! Скользкие, противные, но точно не непобедимые. Вот он, его шанс! Шанс показать всем, а особенно Маргоше и этому ворчуну Тимохе, что он настоящий герой!» В груди заклокотало знакомое желание быть первым, главным, спасителем. Он выпятил грудь, постарался сделать голос погрубее и громко заявил: «Не волнуйтесь, уважаемый староста, я с этими пиявками разберусь!» Головастики вокруг восхищенно заквакали. Староста Квак удивленно моргнул, а Маргоша и Тимоха посмотрели на Владика так, будто он предложил построить ракету из камыша. «Ты в своем уме?» – прошипела Маргоша, дергая его за рукав. «Какие пиявки! Ты забыл, как разобрался с водяным?» «Ага, герой нашелся!» – хмыкнул Тимоха. «Сейчас он им покажет! Главное, чтобы они ему первым не показали, где раки зимуют!» «Это совсем другое!» – отмахнулся от них Владик, краснее при упоминании своего недавнего позора. «То был огромный монстр, а это просто червяки, скользкие и глупые. Я что-нибудь придумаю». «Нет!» – твердо сказала Маргоша. «Это опасно! Мы не пойдем ни на каких пиявок! Давайте попросим лодку и поплывем по реке!» Но Владик ее уже не слышал. Он видел только восхищенные мордочки головастиков, которые смотрели на него, как на героя из сказки. И это чувство было таким сладким, таким приятным, что он готов был сразиться хоть с целой армией пиявок, лишь бы оно не пропадало. Он всем докажет, обязательно докажет, что он не трус, и пусть потом Маргоша с Тимохой лопнут от зависти.